Глава 4. Катавасия с кавардаком. Самый простой путь не всегда оказывается самым правильным. Подъехать в клинику и пообщаться с коллегой – это просто и быстро, но эксперт не может вести себя подобным образом, потому что он не следователь и не оперативник. Эксперт вправе потребовать у следователя дополнительную информацию, а уж следователь будет решать, в каком виде ее предоставить. Иначе говоря, то ли сам допросит свидетелей подозреваемых, то ли проведет допрос в присутствии эксперта. Но сложности удлиняют, а времени в обрез. Среда прошла в суете и знакомствах, в четверг Александр изучал материалы, а вечером обсуждал дело с доцентом Рыкаловым. Говорили только о деле, то есть о ходе операции и действиях врачей, никаких закулисных и подковерных тем не касались. Рыкалов не затрагивал этих тем, а Александру, по большому счету, они были неинтересны. «Все это и выеденного яйца не стоит», — сказал Рыкалов на прощание. «По-хорошему, если говорить на чистоту, то эта история не тянет на уголовное дело. Поймите меня правильно, Александр Михайлович, я не корпоративную честь и белизну халатов блюду, а говорю то, что думаю. Неблагоприятное стечение обстоятельств, не более того. Да, возможно, если бы операция шла быстрее или была прервана, короче говоря, если бы она закончилась раньше, то фибрилляция уже случилась бы после нее или вообще не случилась. Но как можно было говорить наперед? Я еще понимаю, если бы у Викулайской была какая-нибудь патология, если бы у нее в анамнезе было хотя бы одно нарушение ритма, что-то, что могло насторожить коллег, но не было ничего, или же было, но она внимания не обращала, ёкнуло сердце, ну и ладно. Подчас периодически возникающее нарушение сердечного ритма выявляется случайно, во время обследования. Электрокардиография здесь не поможет, поскольку очень низка вероятность того, что пароксизм придется как раз на ту минуту, в которую записывается кардиограмма. Необходим как минимум суточный мониторинг. На груди закрепляются электроды, на пояс прикрепляется записывающее устройство. В течение суток человек ведет дневник, в который записывает свои действия, когда проснулся, когда завтракал и так далее. Дневник нужен для того, чтобы во время расшифровки полученных данных врачи могли понять, при какой степени физической активности возник тот или иной пароксизм и как вообще реагирует сердце на физические нагрузки. Суточное мониторирование ЭКГ чаще всего называют халтеровским мониторированием по имени американского ученого, предложившего этот метод. Выговор еще куда бы ни шло. Рыкалов поморщился, давая понять, что и выговор он считает чрезмерно высоким наказанием. Но уголовное дело – это, конечно, перебор. Конъюнктурщина чистой воды. Нам нужно дело врачей местного разлива. «Я, в общем-то, с вами согласен, Федор Васильевич», – признал Александр. «Не насчет дела врачей местного разлива, а насчет того, что ничего преступного в действиях коллег я не нахожу. Надо бы, конечно, все еще раз взвесить, продумать, но в целом действия коллег кажутся мне обоснованными». Что касается хирургов, то я и сам, наверное, в подобной ситуации поступил точно так же, если исходить из того, с чем я ознакомился. «Вот видите», — совершенно неожиданно взволновался Рыкалов, «если исходить из того, с чем вы ознакомились. Знаковая оговорка, Александр Михайлович. Показательная, я бы сказал. У вас есть какое-то недоверие? Есть непонимание, Федор Васильевич. Недоверие – это слишком сильно. Для недоверия должны быть определенные веские причины, ну хотя бы одна. Хотелось бы узнать поподробнее о том, что происходило во время операции, и понять». Александр замялся, думая о том, стоит ли договаривать, но все же решил договорить. «И понять, насколько слаженными были действия анестезиолога и хирургов». «Хорошая формулировка», – одобрил Рыкалов. «Что вас насторожило, то есть заинтересовало? Упоминание про экстрасистолы можно было и не упоминать, верно? Надо достоверно отображать ход операции и все, что происходило с пациентом», ответил Александр, не поддаваясь на провокацию. «Если начать рассуждать в таком ключе, о чем можно было упоминать, а о чем нельзя, то можно зайти очень далеко. И для нас с вами изучение материалов дела окажется абсолютно бесполезным, потому что нельзя пользоваться материалами, которым не доверяешь. Тогда вся наша экспертная деятельность теряет смысл». «Да она вообще бессмысленна», – выдал Рыкалов. «Так же, как и бессмысленна вся эта затея со следствием и судом. Если хотите знать, то я согласился дать заключение по одной единственной причине, чтобы никто другой не навредил больше. Ноли носере – не навреди. Вот мой девиз в данном случае. Пошли по грибы, набрали ягоды», – говорила в подобных ситуациях бабушка Анна Тимофеевна. «Ноли и носеры» – хороший девиз, только вот задача эксперта заключается в том, чтобы помочь установить истину, чтобы не навредить, проще всего ничего не делать. Кто спит, тот не грешит, разве не так? Следователь Званский с утра был не в самом лучшем расположении духа, настолько не в самом, что Александр даже заподозрил его в злоупотреблении алкоголем. Довольно частый и весьма характерный симптом – плохое настроение до момента принятия первой дневной порции алкоголя. «Что вы у них хотите узнать?» – недовольно пробурчал Званский, когда Александр сообщил ему о своем желании пообщаться с коллегами, проводившими операцию. «Вам дали копию истории болезни, копию объяснительных, копии протоколов допроса. О чем таком вы хотите узнать, чего я не узнал?» «Расспросить поподробнее о ходе операции», – пояснил Александр. «Задать уточняющие вопросы, если потребуется. Раз уж вы привлекли меня к этому делу, то я считаю себя обязанным вникнуть в него как следует, иначе грош цена моему экспертному заключению». «Но зачем усложнять?» – скривился Званский. «Дело-то простое». «Разве?» – деликатно удивился Александр. «Вроде бы совсем недавно вы считали иначе. Или хотя бы говорили». «В понедельник», – отрезал Званский. «Раньше, то есть сегодня, никак не получится. Приглашу всех на утро с таким расчетом, чтобы закончить до полудня. Даже если немного задержимся, то не страшно. Сапсан на Москву отходит в 14:45, а до вокзала одна остановка на метро. Вы успеете». Прозвучало это не как проявление заботы, а как пожелание проваливать на все четыре стороны. Да поскорее. Во всяком случае, именно так показалось Александру. Странные люди. Сами пригласили, а теперь норовят поскорее отделаться. Зачем тогда нужно было приглашать? Или эксперт из Москвы видел совсем безобидным и бестолковым дурачком, который приедет, полюбуется речными видами, напишет то, чего от него хотят, понять бы еще, чего именно, хотя бы для интереса, и отбудет восвояси. А что? Вполне вероятно, уж не потому ли пригласили не маститого академика, а доктора без особых заслуг, да еще и обремененного административной работой. Человеку, у которого заведомо мало свободного времени, можно сказать, совсем нет. Какой коварный расчет. «Стоп!» – осадил себя Александр, потому что если продолжать думать в подобном ключе, то додуматься можно до многого. Черт знает, до чего можно додуматься. Но какой в этом толк и какой прок? Лучше не накручивать себя, а думать строго по делу. Назвался груздем, то есть экспертом, тогда и верное заключение. Такое, чтобы потом ни жалеть, ни краснеть не пришлось. Подтверди репутацию столичного специалиста и возвращайся домой. В понедельник? А хотя бы и в понедельник. И очень удобно, что прямо с утра. Порадовавшись тому, что не стал назначать на понедельник операции, Александр попрощался со Званским, вышел на улицу и понял, что до понедельника он совершенно свободен. Можно было вернуться в номер и еще раз перечитать материалы, но в этом не было ровным счетом никакой нужды, потому что за вчерашний день они успели намертво запечатлеться в памяти. А вот во время прогулки по городу в голову вполне могли прийти умные мысли. Погода благоприятствовала прогулкам, было солнечно и морозно. Снежок приятно похрустывал под ногами, сразу вспоминался Пушкин с его каноническим «Мороз и солнце, день чудесный». Все было как в стихотворении. Еще вчера злилась вьюга и носилась мгла на мутном небе, а сегодня природа решила сделать людям подарок. Весьма и весьма кстати. Александр зашел в ближайшее кафе, даже не обратив внимания на то, сетевое это заведение или нет, заказал кофе и сделал несколько деловых звонков. «Это всегда так», — сказал босс, узнав, что Александр немного задержится. «Сначала еще на денек, а потом выйдет катавасия с кавардаком». Босс и не думал скрывать раздражение, точнее, справедливого начальственного негодования. Его можно было понять. Обещал вернуться в понедельник, так изволь быть в понедельник. Дел много, дел всегда много, а доктор Берг в эксперты записался. Мало ли, разве в Нижнем пластических хирургов, а в Москве их еще больше. Почему именно Берг? Свет на нем клином сошелся, что ли? Ну и так далее. «Кавардак – это блюдо такое», – сказал Александр, желая немного облегчить разговор. «Крошево вперемешку». «Не знаю, как насчет блюда, но моя бабушка называла кавардаком понос», – ответил на это Геннадий Валерьянович и отключился. Мать восприняла новость благодушно. «Правильно, не торопись», – сказала она. «Отдохни немного, смена обстановки благоприятствует. А то ведь в Москве у тебя отдыхать никогда не получается». Намек был по делу, то есть к месту. В январе из-за срочных встреч, не могут некоторые люди выкроить время для переговоров, кроме как в субботу или воскресенье. Пришлось дважды переносить визиты к матери на более позднее время и существенно сокращать их настолько, что и поговорить толком не получалось. Так, как дела, как работа, что за новые соседи на площадке. Короче говоря, общались наспех, не как обычно привыкли общаться, с чувством, с толком, с расстановкой. Мать переживала, что сын слишком много работает. Сын отшучивался, говоря, что когда еще можно было много работать, как не в его годы. «Во всем хороша мера», — сказала на это мать. «Ты, Саша, как врач, должен знать, что резервы организма не беспредельны, как физические, так и психические. Если постоянно надрываться, то рано или поздно перегоришь, утратишь вкус не только к работе, но и к жизни. Это очень плохо, мне довелось видеть таких людей в своем близком окружении. Перегоревший человек словно пустой сосуд, ему от этого плохо, и тем, кто рядом с ним, тоже плохо». «В буддизме пустота – одно из основных понятий», – заметил Александр. «Пустота – это свобода, то есть, наверное, мы имеем в виду разную пустоту», – перебила мать. «Не слишком усердствуй, всех дел не переделать, и живем мы не для работы, точнее, не только для работы». «А для чего мы живем?» – заинтересовался Александр, обожавший вот такие разговоры с матерью, вроде бы и легкие, а в то же время очень глубокие и интересные. «На этот вопрос каждый отвечает сам», – улыбнулась мать. «Чужие ответы не годятся. Скажу только одно, что работать особенно хорошо, когда есть для кого работать». Вспомнив этот разговор, Александр спохватился, что надо бы позвонить Августе, но решил сделать это вечером. В рабочее время толком поговорить не удастся, потому что врачи-лаборанты всегда загружены работой. Ни одно исследование, так другое, толком не пообщаешься. В любом городе есть своя ГПУ – главная прогулочная улица. В некоторых так сразу несколько, как, например, в Москве, где за первенство в этой категории спорят Тверская, Арбат и с недавних пор Большая Дмитровка. В Нижнем это Большая Покровская улица, одна из самых старинных улиц города. На Большую Покровскую Александр и отправился, благо до нее было недалеко. В гостиницу он вернулся в половине восьмого, уставший, но довольный. Поднялся в номер, принял душ, переоделся, посмотрел, не в скайпе ли Августа, ее там не было, и отправился в ресторан ужинать. Друг Андрей частенько критиковал Александра за узость ресторанного кругозора, иначе говоря, за привычку постоянно есть там, где понравилось, не испытывая никакой тяги к открытию новых мест. Александр резонно отвечал на критику: «От добра добра не ищут». У него и в Москве было несколько не столько любимых, сколько предпочтительных заведений. А Андрей, как и положено журналисту, знал весь московский общепит в лицо и поименно, от самых пафосных заведений до полуподпольных вьетнамских кафешек на вещевых рынках. В Нижнем хватало ресторанов, но если при гостинице, можно сказать, дома, кормят вкусно, то зачем куда-то идти? Опять же, после сытного ужина, а при отсутствии обеда ужину положено быть сытным, не очень хочется выходить на улицу, ехать куда-то или идти. Гораздо приятнее подняться из ресторана к себе в номер и отдыхать или же заниматься делами. После ужина Александр запланировал чтение с пристрастием, то есть собирался прочесть материалы дела, оценивая правдоподобность каждой детали и выискивая несостыковки. Когда материал уже знаком, несостыковки искать несложно и даже увлекательно. Творческий детективный поиск. В зале было малолюдно. Трое сосредоточенно жующих мужчин за одним столиком, судя по внешнему сходству, отец и два сына, да одинокая молодая женщина за дальним угловым столиком. Женщина откровенно скучала, листая какой-то глянцевый журнал, не иначе как ждала кого-то. На столе перед ней стояли чашечка, явно с кофе, чай в таких маленьких подавать не принято, и тарелочка с недоеденным пирожным. Александр заказал судака по-ветлужски, предварительно уточнив, что по-ветлужски означает «с грибным соусом». В ожидании заказа снова попытался связаться с Августой, но в скайпе ее не было, а телефон выдавал. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Можно было бы позвонить и на домашний номер, но Александр не стал этого делать. Если у Августы телефон отключен, значит, ей сейчас не до разговоров, даже если она дома. Лучше перезвонить позже на мобильный. Ждать заказа пришлось долго. Хороший показатель, свидетельствующий о том, что здесь действительно готовят, а не разогревают. Александр прочел свежие письма, ответил на те, что требовали ответа, а затем погрузился в изучение присланных резюме. Существует множество пособий, которые учат тому, как правильно писать резюме и как правильно оценивать соискателя, исходя из его резюме. Но все эти пособия не слишком полезны, потому что больше значения придают форме, а не содержанию. Нет сомнений в том, что правильно составленное резюме дает лучшее представление о человеке, чем составленное неправильно. Но очень часто за идеальной формой скрывается полное отсутствие содержания, реального содержания. Александр сравнивал подобное резюме с красивым фантиком, искусно свернутым в виде конфетки. Смотреть можно, а если развернуть, то ничего не найдешь. Женщина 32 лет, желающая работать администратором в новой клинике, в разделе «Мои достижения на прежней работе» указывала «Ведение и развитие базы данных клиентов». Дальше можно было и не читать, потому что для администратора «Ведение и развитие клиентской базы данных» самое что ни на есть рутинная рутина. Рутина не может считаться достижением. Вот оптимизация базы данных – другое дело. Александр удалил резюме. Удалил и следующее, где в разделе «Профессиональные навыки и знания» 29-летний врач написал «Имею навыки работы в экстренной и плановой хирургии». Навыки работы в хирургии, экстренной и плановой, для хирурга подразумеваются сами собой, и указывать их не надо. Другое дело, если больше указать нечего. Но после прохождения клинической ординатуры и 3 лет работы по специальности пора бы обзавестись какими-то дополнительными знаниями и навыками. Молодым специалистам надо активно развиваться. Когда же развиваться, как не в молодости? «Становлюсь ворчливым», – подумал Александр, но резюме удалил. Следующее тоже удалил, потому что во всем должна быть мера. Если перечень профессиональных навыков и достижений растягивается на 2 страницы, то это уже перебор. Сразу становится понятно, что человек льет воду, чтобы произвести впечатление на потенциального работодателя. Где-то в одной из прочитанных книг Александру попалась чудесная фраза: «Единственная цель резюме – обратить на себя внимание, поэтому пишите все, что только придет вам в голову. Позже на собеседовании отделите зерна от плевел, если вас, конечно, пригласят на собеседование». Одного врача Александр пригласил на собеседование. 32 года, родился, учился и работал в Минске, женился на москвичке и переехал к жене. Резюме понравилось. Если бы Александр писал о себе, он бы так и сделал. Лаконично и по делу рассказал о себе. У хирурга была былинная фамилия Буслаев, звучная и запоминающаяся. Фотография Александру тоже понравилась. Симпатичное лицо, прямой открытый взгляд, располагающая улыбка. Пластический хирург не обязан быть сногсшибательным красавчиком, но и выраженных дефектов внешности ему иметь тоже не положено, иначе у клиентов неизбежно будет возникать вопрос: а чего этот доктор не сделает себе операцию в такой хорошей клинике, где он работает? Сапожник без сапог – это, с точки зрения маркетинга, как-то не очень. «Если я присяду за ваш столик, вы не сочтете меня слишком навязчивой?» – спросил приятный женский голос, нечто среднее между контральто и низким меццо-сопрано. Александр так увлекся просеиванием кадров, выражение из лексикона босса, что не заметил, как к нему подошла женщина, сидевшая за угловым столиком. «Красивая женщина». Лет 27-28, рост выше среднего, густые каштановые локоны обрамляют чуточку удлиненное лицо с высоким лбом, прямым классическим носом, большими глазами, выразительными скулами и точеным подбородком. «Не отнять, не прибавить!» – воскликнул бы любой пластический хирург, глядя на такое лицо. Александр от восклицания не воздержался. Встал, отодвинул стул, стоявший справа от него, сделал приглашающий жест и сказал: «Прошу вас, садитесь, пожалуйста». Стул Александр отодвинул первый попавшийся, но получилось так, что женщина села сбоку от него, а не напротив, и от этого между ними сразу возникла какая-то неуловимая интимность. Ухаживая за дамой, Александр машинально и чисто с профессиональной точки зрения, никакого распутства, оценил ее грудь и ягодицы. Классификация женщин по форме их ягодиц, созданная доктором Бергом, описана в первой книге серии «Вероника решает воскреснуть», а классификация по форме груди – в 3-й книге «В поисках Евы». Персики и луна. Черное обтягивающее платье не скрывало формы, а подчеркивало их. Немного затруднил классификацию бюстгальтер, но Александр был уверен в том, что грудь у незнакомки похожа на персик. Обладательницы персиков весьма прагматичны, так же, как и обладательницы ягодиц, имеющих форму полной луны. Незнакомка явно была прагматичной. Александр подумал, что, возможно, она подсела к нему за столик не со скуки, а с какой-то целью. Самое вероятное предположение женщина отмела сразу. «Я не профессионалка и даже не любительница», — сказала она с улыбкой. «Мне просто скучно. Договорились встретиться с подругой, почесать языки, а она сначала опаздывала, а минуту назад прислала смс-ку, что не сможет приехать. Какие-то невозможные проблемы на работе. Она работает юристом в крупной логистической компании. У них вечные авралы. То одна претензия, то другая. Сейчас вот китайцы груз потеряли. Впрочем, вам это не интересно, да и мне тоже. Мне хочется говорить о чем-то более интересном, чем юридические претензии. Простите, а вы никого не ждете?» Трое мужчин поднялись и ушли. Теперь Александр и его собеседница были в ресторане одни. «Никого». Александр сдержанно улыбнулся, давая понять, что не прочь пообщаться. «Меня зовут Александр, я живу в этой гостинице». «Ирина», — представилась женщина. «Я живу в этом городе, на улице Генкиной». «Генкиной?» — переспросил Александр. «Никогда не слышал такой фамилии. Чем прославилась гражданка Генкина?» «Революционерка, погибла в 1905 году, когда везла Виванова-Вознесенский из Нижнего оружия». Ирина сделала маленькую паузу и спросила: «А вы издалека к нам приехали?» «Из Москвы», — ответил Александр и, предвосхищая дальнейшие вопросы, добавил: «Я врач, хирург, приехал в командировку». «Врач?» — глаза Ирины, и без того большие, распахнулись еще шире. «А я была готова поклясться, что вы адвокат или педагог. Надо же, как ошиблась». «Почему адвокат или педагог?» — удивился Александр. «И разве можно определить профессию так вот сходу? Подобные фокусы удаются только в книжках, и то при наличии какой-нибудь явной приметы, стетоскопа, выглядывающего из кармана, или еще чего-то такого. Объясните мне, пожалуйста, почему вы приняли меня за адвоката или педагога? Выражение лица у вас серьезное, взгляд умный, ну а дальше включилась интуиция», — рассмеялась Ирина, «и увела меня не в ту сторону. А вы по какому профилю хирург?» «Да так, всего понемножку», — ответил Александр, не желая называть свою специальность, ибо тогда с 90% вероятностью разговор мог бы свернуть на профессиональную тему, а за ужином о медицине говорить не хотелось, тем более с такой очаровательной собеседницей. Редко какая женщина устоит перед соблазном поговорить о пластической хирургии. Это, в общем-то, закономерно и объяснимо. Редко какой врач склонен говорить о работе в свободное от нее время, да еще с людьми, не имеющими медицинского образования. Даже при очень большой, прямо-таки великой любви к своей профессии. Разноуровневые разговоры, то есть общение на профессиональные темы с людьми, мало что в них понимающими, сильно утомляют. Другое дело с коллегой новости обсудить. Ирина не стала проявлять ненужное любопытство. Всего понемножку, так всего понемножку. Она предпочла перевести разговор на другую тему. «Вам нравится Нижний?» «Очень», — честно ответил Александр. «Я здесь не впервые, но все продолжает нравиться. Люблю города, сохранившие старый облик, дух времени и все такое, что словами не выразить». Официантка принесла заказанного Александром судака. Ирина попросила принести ей овощной салат. «А я художник-реставратор», — сказала Ирина. «Работаю в художественном музее, кормлюсь в одной дизайнерской фирмочке. Делаю людям красиво под старину». «Хорошо сказано», — оценил Александр. «Работайте в музее, а кормитесь в фирмочке. Можно узнать, что именно вы делаете красиво под старину?» «Интерьеры», — ответила Ирина, немного удивившись вопросу, что, мол, еще можно делать в дизайнерской фирме. «Народ в последнее время окультурился, начал хоть сколько-то разбираться в предмете и желает единства стиля. Самые продвинутые даже отличают арт-нуво от барокко. Чему вы улыбаетесь, не верите?» «Верю», — сказал Александр, осторожно трогая рыбу вилкой. «Не станет ли она разваливаться при надавливании?» «А улыбаюсь, потому что мне приятно быть в числе самых продвинутых. Я, знаете ли, отличаю один стиль от другого и даже знаю, что югенд-стиль — это тоже барокко, сиречь модерн». Ужин прошел в приятной беседе. Вскоре перешли на «ты». Знакомство незаметно окрепло настолько, что Ирина предложила Александру показать ему настоящий Нижний Новгород. Устоять перед таким соблазном, особенно с учетом наличия свободного времени, было невозможно. Александр с удовольствием согласился. Никаких подвохов он не чувствовал, потому что Ирина вела себя совершенно естественно. Приятное случайное знакомство. Бывают же приятные случайные знакомства. В честь него Александр предложил выпить по бокалу сухого красного вина. Ирина согласилась, оговорив, что за себя она заплатит сама. Вино оказалось неплохим, выпили по второму бокалу и на этом закончили свой «разгул», как выразилась Ирина. Перед тем, как расстаться, обменялись номерами телефонов и договорились созвониться завтра около полудня, чтобы в зависимости от погоды определиться с маршрутом. «Если на улице будет паршиво, то погуляем по дому губернатора», — сказала Ирина. «Там есть что посмотреть». «Губернатор не будет против?» — пошутил Александр, прекрасно понимая, что речь идет не о доме нынешнего руководителя области. «Это дом старого губернатора, дореволюционного», — на полном серьезе пояснила Ирина. «Там у нас экспозиция русского искусства. Неплохая. Левитан, Серов, Васнецов, Перов, Саврасов, Петров, Водкин. Русская Венера Кустудиева тоже хранится у нас. Все мужчины, даже весьма далекие от живописи, почему-то знают эту картину». «С удовольствием посмотрю вашу экспозицию», — ответил Александр. «Даже если погода будет хорошей, можно начать с музея, а потом погулять». Из номера Александр дважды набирал Августе и слышал, аппарат абонентов выключен или находится вне зоны действия сети. Отправив сообщение «Где ты? Отзовись, пожалуйста», он лег спать, но, несмотря на усталость от длительной прогулки и хороший ужин с вином, долго не мог заснуть. Беспокойство по поводу молчания любимой незаметно трансформировалось в ревность. Воображение рисовало разные картины, вплоть до самых неприятных, вроде страстного поцелуя Августы и длинноволосого красавчика. Александр ворочался сбоку на бок, корил себя за домостроевщину, термин придумался сам собой, но укоры мало помогали. Заснуть удалось только в третьем часу ночи.